Ты, как у гадателя, отрок, все в моем сердце читаешь, все мои отгадываешь мысли, все мои думы знаешь. Но знание твое тут невелико, и немного слов тут и нужно. Тут не надо ни зеркала, ни жаровни. В моем сердце, мыслях и думах все одно звучит разными голосами. Люблю тебя навеки.